Собиратель секретов. Следующая подсказка появилась на стенах. Не могу сказать, что не уделила ей должного внимания, но подоплеку в полной мере не осознала. Из личного дневника Навани Холлин, ИССС, 1174. «Я бегу по воде», — сказал Долинар, приходя в себя. И в самом деле он мчался вперед. Видение оживало вокруг него. Теплая вода плескалась у ног. По обе стороны по мелководью бежали с десяток мужчин с молотами и копьями. Они при каждом шаге высоко вскидывали ноги, отводили ступни назад. Бедра держали параллельно поверхности воды, словно маршировали на параде. Только вот ни один парад еще не превращался в такую безумную неразбериху. Очевидно, подобный бег помогал им преодолевать водные преграды. Долинар попытался подражать странной походке. «Думаю, я посреди чистого озера», — тихонько проговорил он. «Теплая вода всего лишь до колен. Нигде не видно берега. Впрочем, сейчас сумерки, и я мало что могу разглядеть. Со мною бегут другие. Я не знаю, бежим ли мы куда-то или откуда-то. Оглядываясь, ничего не вижу за спиной. Эти люди явно солдаты, хотя форма у них древняя. Кожаные юбки, бронзовые шлемы и нагрудники. Ноги и руки голые». Он окинул себя взглядом. «Я одет так же». Некоторые великие лорды Валеткари и Яковеди все еще использовали такую военную форму, так что он не смог точно определить эпоху. Все вариации на тему старины были придуманы командирами, приверженцами традиций, которые надеялись, что классический стиль вдохновит их людей. Но в подобных случаях вместе с древней формой использовалось современное стальное оружие, а он его вокруг не наблюдал. Долинар не задавал вопросов. Он обнаружил, что получал от видений больше, если включался в происходящее, а не останавливался и требовал, чтобы ему все объяснили. Бежать по воде нелегко. Поначалу он был ближе к авангарду отряда, теперь тащился позади. Они направлялись к чему-то вроде большой скалы, окруженной сумеречными тенями. Может, это все-таки не чистое озеро? На чистом озере нет скал вроде. Это не скала. Это крепость. Долинар резко затормозил, уставившись на островерхое, похожее на замок строение, вздымавшееся из спокойных вод озера. Он никогда раньше не видел подобного совершенного черного камня. Обсидиан? Возможно, это здание духа закляли. «Впереди крепость», — сказал князь, продолжив бег. «Вероятно, ее больше нет. В противном случае она была бы заметна. Выглядит так, словно ее создали целиком из обсидиана. Похожие на плавники стены вздымаются к заостренным крышам. Башни напоминают наконечники стрел. Буря, отец, это потрясающе! Мы приближаемся к другой группе солдат. Они стоят в воде, выставив копья, словно ждут нападения. Их, наверное, дюжина. Со мной еще одна. И да, они кого-то окружили. Осколочник. Светящиеся доспехи». Не просто осколочник, сияющий. Рыцарь в блистающем осколочном доспехе, сочленения которого светились темно-красным, как и некоторые метки. Так выглядели латы в темные дни. Видение относилось к времени до отступничества. Как и все осколочные доспехи, этот был особенным. Кольчужная юбка, гладкие сочленения, наручи с умеренной выступающей задней частью. Вот же буря! Доспех, как броня Долина, хотя и казался более узким в талии. Женщина, Долинар точно не знал, поскольку рыцарь опустил забрало. «Построиться!» — приказал сияющий, когда новый отряд приблизился, и князь кивнул самому себе, так и есть. Женщина. Долинар и остальные солдаты построились кольцом вокруг рыцаря, взяв оружие на изготовку. Неподалеку сквозь воду шла другая группа солдат, охранявшая сияющую. «Почему вы призвали нас назад?» — спросил один из спутников Долинара. «Каэб что-то увидел», — объяснила женщина рыцарь. «Будьте начеку! Вперед и соблюдайте осторожность!» Отряд двинулся прочь от крепости в направлении, противоположном тому, откуда они прибежали. Долинар держал копье наготове, по его вискам тек пот. Самого себя он видел так же, как всегда, Другие, однако, принимали его за кого-то из своих. Он по-прежнему ужасно мало знал об этих видениях. Их каким-то образом посылал Всемогущий. Но Всемогущий, по его собственным словам, был мертв. Как же это работало? «Мы что-то ищем», – тихонько комментировал Долинар. «Отряды из рыцарей и солдат послали в ночь, чтобы отыскать то, что было замечено». «Новичок, ты в порядке?» – спросил один из солдат рядом. «В полном», – заверил его Долинар. «Просто переживаю. В том смысле, что я ведь даже не знаю, что мы ищем». «Спрена, который ведет себя не так, как положено. Будь начеку. Когда Сианат касается Спрена, он становится странным. Увидишь что? Сразу кричи». Долинар кивнул и тихонько повторил эти слова, надеясь, что Навани его слышит. Вместе с солдатами они продолжили поиски, и рыцарь в центре их группы говорил с пустотой. Сияющая будто с кем-то беседовала, но Долинар не видел и не слышал никого рядом с нею. Он принялся рассматривать окрестности. Ему всегда хотелось увидеть центр Чистого озера, но так и не получилось удалиться от берега. В ходе последнего визита в Азир князь не смог выделить время для того, чтобы заехать на Чистое озеро. Азирцы всегда нарочито удивлялись, что ему хотелось посетить место, где, по их словам, ничего не было. На ногах у Долинара была какая-то тесная обувь, видимо, предохранявшая от порезов о камни, скрытые под водой. Дно местами было неровным, с ямами и выступами, которые он скорее чувствовал, чем видел. Князь невольно засмотрелся на рыбок, что метались туда-сюда, словно тени в воде, а рядом с ними было лицо. Лицо. Долинар отпрыгнул и закричал, направив копье вниз. «Там лицо! В воде!» «Речной спрен?» – поинтересовалась сияющая, приближаясь. «Похоже на то», – описал Долинар. «Глаза красные». «Значит, он здесь», – сказала женщина-рыцарь. «Шпион Сианат. Кэйб, беги к сторожевому посту, остальные продолжайте наблюдать. Далеко без носителя не уйдет». Она сорвала что-то с пояса. Небольшой кошель. «Вон там!» – воскликнул Долинар, заметив в воде маленькую красную точку. Она поплыла прочь от него, точно рыба. Князь бросился следом. Бежал, как научили раньше, но зачем преследовать Спрена? Их нельзя поймать. По крайней мере, ему был неизвестен способ сделать это. Остальные бежали следом. Рыбы бросились рассыпной, испуганные плеском. «Я преследую Спрена», – негромко проговорил Долинар. «За ним мы охотились. Он слегка напоминает лицо. Тень лица с красными глазами. В воде плавает, как рыба. Постой-ка, есть еще одно. Появилось рядом с ним. Нет, это целая человеческая фигура, футов 6 ростом. Пловец, точнее тень пловца, он...» «Клянусь бурей!» – внезапно воскликнула сияющая. «Он тут не один!» Большой спрен изогнулся и нырнул в глубину, исчезнув в скалистом дне. Долинар остановился, не зная, следует ли ему продолжать преследовать маленького спрена или остаться на месте. Его спутники повернулись и бросились бежать в другую сторону. Ох! Долинар попятился, когда каменистое дно озера задрожало, споткнулся, с плеском упал в воду. Она была такая прозрачная, что он видел, как дно озера трескается, словно что-то большое колотит по нему снизу. «Давай!» – крикнул один из солдат, хватая его за руку. Когда Долинару помогли подняться, трещины на дне сделались шире. Еще недавно спокойная поверхность озера кипела и бурлила. Земля содрогнулась, и князь чуть было опять не упал. Несколько солдат впереди него все же не удержались. Сияющая крепко стояла на ногах, и в ее руках появился громадный осколочный клинок. Бросив взгляд через плечо, Долинар увидел, как из воды что-то появляется. Длинная рука, тонкая, футов 15 длиной. Она шумом вырвалась из воды и, снова ринувшись вниз, уперлась в дно, как будто желая обрести надежную опору. Неподалеку появилась другая рука, направленная локтем в небо. А потом они обе напряглись, как у человека, который делает отжимания. От скалистого дна оторвалось громадное тело, как если бы кто-то закопался в песок, и вот он выбрался наружу. с гребнистой неровной спины существа, поросшие сланцекорником и донным грибком, текли струи воды. Спрен каким-то образом оживил сам камень. Пока тварь корячилась, вставая, Долинар разглядел ее светящиеся красные глаза, глубоко посаженные, точно два лавовых озера на злобной каменной морде. Тело было скелетообразным, с тонкими костлявыми ручками и пальцами-веточками, которые заканчивались каменными когтями. Грудь выглядела точно клеткой из каменных ребер. «Громолом!» – завопили солдаты. «Молоты! Готовьте молоты!» Женщина-рыцарь стояла перед чудовищем, в котором было 30 футов роста. С него стекала вода. От сияющей полился спокойный белый свет. Он напомнил Долинару свечение сфер. Бури свет, она вскинула осколочный клинок и бросилась в атаку, двигаясь в воде с необъяснимой легкостью, словно та на нее не давила. Возможно, дело в силе, дарованной осколочным доспехом. «Они были созданы, чтобы стеречь», — раздался голос позади. Князь огляделся и увидел павшего солдата, который чуть раньше помог ему встать. Длиннолицего силайца, лысеющего и широким носом. Долинар наклонился, чтобы помочь ему подняться. До этого силаец говорил по-другому. Однако новый голос был Долинару знаком. Он звучал в конце почти всех видений. Это говорил Всемогущий. «Сияющие рыцари!» Пояснил Всемогущий, вставая рядом с Долинаром и наблюдая за тем, как женщина атакует оживший ночной кошмар. «Должны были противостоять разрушительной силе опустошений. 10 рыцарских орденов основанных, чтобы помогать людям сражаться, а потом заново строить жизнь». Долинар повторил это слово за словом. Он старался не пропустить ни одного, не думая об их смысле. Всемогущий повернулся к нему. «Я был удивлен, когда появились эти ордена. Я не учил этому своих вестников. Это все спрены, имитируя то, что я дал людям. Они сделали это возможным. Тебе придется основать их заново. Вот твое задание. Объедини их. Создай крепость, которая выдержит бурю. Пусть вражда взбесится. Убеди его, что он может проиграть, и назначь защитника. Он ухватится за этот шанс и не станет рисковать. Ему слишком часто доводилось испытывать поражение. Это лучший всех советов, какие я могу тебе дать». Долинар все повторил. Позади него битва разгорелась всерьез. Раздавался плеск воды, скрежет камней. Приближались солдаты с молотами, и внезапно казалось, что эти люди тоже излучают буресвет, хотя и куда слабее. «Тебя удивило появление рыцарей», — сказал Долинар Всемогущему. «И это сила. Этот враг сумел тебя убить? Ты никогда не был богом. Бог знает все. Бога нельзя убить. Да кем же ты был?» Всемогущий не ответил. Он не мог. Князь уже понял, что эти видения следовали определенному сценарию. Люди в них могли реагировать на Долинара точно актеры, которым позволено немного импровизировать. Сам Всемогущий никогда этого не делал. «Сделаю, что смогу», — добавил Долинар. «Я воссоздам их. Приготовлюсь. Ты рассказал мне о многом, но кое-что я понял сам. Если тебя можно было убить, то, вероятно, другого такого же твоего врага тоже можно». Долинара поглотила тьма. Вопли, плеск воды затихли. Относилось ли это видение ко времени одного из опустошений или к периоду между ними? Видения ничего не проясняли до конца. Когда тьма растаяла, он оказался лежащим в небольшой комнатке с каменными стенами внутри своего жилища в военном лагере. Рядом сидела Навани. Перо так и летало над планшетом, который та держала перед собой. Буря свидетельница, до чего эта женщина прекрасна. Ее красота была зрелой. Красная помада на губах, волосы заплетены в сложенную косу, уложенную вокруг головы и украшенную сверкающими рубинами. Кроваво-красное платье. Навани глянула на него, заметила, что очнулся и моргает, улыбнулась. «Это было…» – начал он. «Тссс…» «Последняя часть показалась мне важной», — сказала она, продолжая писать. Наваня писала еще минуту, потом наконец-то оторвала перо от планшета, которое сжимала пальцами сквозь ткань рукава. «Думаю, я ничего не пропустила. Тяжело, когда ты переходишь с одного языка на другой». «Я перешел с одного языка на другой?» «В конце. Перед этим ты говорил по-силайски. На древнем силайском, безусловно. Но у нас есть тексты на нем. Надеюсь, переводчицы разберутся в моей транскрипции. Я этим языком владею неважно. И все-таки тебе следует говорить помедленнее. Когда ты так делаешь, дорогой?» «С учетом обстоятельств это будет непросто», – пробормотал Долинар, вставая. По сравнению с тем, что он чувствовал во время видения, в комнате было холодно. Дождь стучал по запертым ставням, но великий князь по опыту знал. Окончание видения значило, что буря почти растратила свои силы. Чувствуя себя выжатым, он сел в кресло у стены. В комнате с ним была только Навани. Ему так нравилось. Ринарин и Адалин пережидали бурю тоже в доме Долинара, но в другой комнате, под бдительным оком капитана Каладина и его мостовиков-телохранителей. Возможно, ему следовало пригласить больше ученых, чтобы разобраться в видениях. Они могли бы записать его слова, а потом, посовещавшись, получить самую точную версию. Но буря! Долинару и так было не по себе даже от того, что лишь один человек видел его в таком состоянии, бредящим и бьющимся в конвульсиях на полу. Он верил в свои видения, даже зависел от них, но это не означало, что они его не смущали. Навани села рядом и обняла его. «Плохо было?» «На этот раз нет. Неплохо. Беготня, а потом битва. То я не участвовал. Видение завершилось прежде, чем потребовалась моя помощь». «Тогда почему у тебя такое лицо?» «Я должен восстановить сияющих рыцарей». «Восстановить сияющих? Но почему? Что это вообще значит?» «Не знаю. Я ничего не знаю. В моем распоряжении только намеки и призрачные угрозы. Надвигается что-то опасное, тут сомнений нет. И я должен это остановить». Она опустила голову ему на плечо. Князь смотрел на очаг, в котором тихонько потрескивал огонь, озаряя комнату теплым светом. Это был один из немногих очагов, которые еще не переделали, используя новые фабриалевые обогреватели. Настоящий огонь нравился Долинару больше, хотя он не признался бы в этом Наване. Она так старалась, чтобы у всех появились новые фабриали. «Почему ты?» – спросила Навани. «Почему этим должен заниматься именно ты?» «Почему один человек рождается королем, а другой нищим? Так устроен мир». «Неужели для тебя все так просто?» «Конечно, непросто. Но не вижу смысла требовать ответы». «Особенно, если всемогущий мертв». Возможно, ему не следовало ей об этом рассказывать. Лишь одна эта идея могла заклеймить его как еретика, враждебно настроить его собственных ревнителей, предоставить Садиасу оружие против трона. Если всемогущий мертв, кому поклонялся Долинар? Во что он верил? «Мы должны записать твои воспоминания о видении», со вздохом сказала Навани, отстраняясь от него. «Пока они еще свежи». Он кивнул. Было важно иметь описание, соответствующее зафиксированным словам. Долинар начал подробно излагать все, что видел, проговаривая фразы достаточно медленно, чтобы она успевала записывать. Он обрисовал озеро, одежду людей, странную крепость в отдалении. Вдова короля заявила, что тамошние местные жители рассказывают удивительные истории о больших строениях на чистом озере. Ученые считали, что это мифы. Перейдя к описанию нечестивой твари, что восстала со дна озера, Долинар вскочил и начал ходить по комнате из угла в угол. «После него на дне озера осталась дыра», — объяснил он. «Представь себе, что ты нарисовала тело на полу, а потом увидела, как оно вырвалось из земли. Представь себе, какое тактическое преимущество несет в себе такая штука. Спрены движутся быстро и легко. Один может проскользнуть в тыл, а там восстать и атаковать резервные отряды. Должно быть, каменное тело этой твари трудно сломить. Вот же буря! Осколочные клинки. Я спрашиваю себя, не было ли наше оружие на самом деле создано для битв с такими существами? Наваня улыбнулась, не переставая писать. Что? Спросил Долинар, прекращая метаться. Ты воин до мозга костей. Да, и что? И за это я тебя обожаю. Сказала она, дописывая фразу. Что было дальше? Всемогущий говорил со мной. Долинар вновь начал ходить по комнате. Медленно, неторопливо и пересказал ей монолог всемогущего, стараясь ничего не упустить. «Мне нужно больше спать». Он уже не тот юноша, каким был 20 лет назад, когда случалось всю ночь бодрствовать вместе с Гавиларом, слушая за чашей вина, как брат строит планы, а на утро бросаться в битву полным сил и нетерпеливо искать соперника. Когда он закончил свое повествование, Навани встала и спрятала письменные принадлежности. Она возьмет записи и велит своим ученым, точнее его ученым, присвоенным ею, поработать над сведением алитийского текста с тем, что она записала во время видения. Конечно, сначала удалит те строки, где он упомянул о деликатных вещах вроде смерти всемогущего. Она также займется и поисками в исторических хрониках того, что будет соответствовать его описаниям. Наваня любила раскладывать все по полочкам и уже распределила все его видения в хронологическом порядке, пытаясь собрать из них единую историю. «Ты все еще собираешься опубликовать приказ на этой неделе?» – спросила она. Долинар кивнул. Он разослал его великим князьям на прошлой неделе и намеревался в тот же день огласить в лагерях, но Наваня убедила его, что будет лучше подождать. Пусть великие князья готовятся, пока новость тайком передают из уст в уста. «Приказ оглася через пару дней», — сообщил он. «До того, как великие князья успеют как следует надавить на Элакара, чтобы он отозвал распоряжение». Наваня поджала губы. «Так надо», — сказал Долинар. «Ты ведь должен их объединить». «Великие князья словно балованные дети. Чтобы их изменить, придется прибегнуть к крайним мерам». «Если ты расколешь королевство на части, мы никогда его не восстановим». «Мы позаботимся о том, чтобы оно не раскололось». Наваня кинула его взглядом и улыбнулась. «Признаюсь, таким обновленным, уверенным в себе ты мне очень нравишься. Вот если бы я могла одолжить немного этой уверенности, чтобы применить ее по отношению к нам». «Я весьма уверен по поводу нас», — перебил он, привлекая ее ближе. «В самом деле? Потому что эти путешествия между королевским дворцом и твоим домом пожирают уйму моего времени каждый день. Сумей я перевести сюда свои вещи, скажем, в твои покои. Подумай, насколько удобнее все могло бы стать». «Нет». «Ты уверен, что они не позволят нам пожениться? Как же быть? Дело в моральной стороне вопроса. Ты сам сказал, что всемогущий мертв». «Есть правильные вещи и неправильные», — упрямо проговорил Долинар. «Всемогущий не имеет к этому никакого отношения». «Бог?» — ровным голосом уточнила Навани. «Не имеет отношения к тому, правильные его заповеди или неправильные?» «Да». «Осторожнее. Ты говоришь как ясно. В любом случае, если Бог умер…» «Бог не умер. Если всемогущий мертв, то он никогда не был богом, только и всего». Она вздохнула, по-прежнему прижимаясь к нему. Привстала на носочки и поцеловала его, без намека на застенчивость. Наваня считала, что застенчивыми бывают только жеманные и ветреные женщины, так что это был страстный поцелуй. Вдовствующая королева прижалась к его рту, запрокинула голову, желая большего. Когда же отстранилась, Долинар почувствовал, что ему нечем дышать. Наваня улыбнулась ему, повернулась, собрала свои вещи. Он и не заметил, что она выронила все во время поцелуя и направилась к двери. «Видишь ли, терпение мне не свойственны. Я такая же испорченная, как великие князья, и привыкла получать то, что хочу». Князь фыркнул. И то, и другое было неправдой. Наваня умела терпеть, когда ее это устраивало. Она подразумевала лишь то, что сейчас такой вариант был ей не по нраву. Наваня открыла дверь, и появился капитан Каладин. Заглянул внутрь, оглядел взглядом. Мостовик все делал основательно. «Проследи за ней, когда она отправится домой», — приказал ему Долинар. Каладин отсалютовал. Наваня проскользнула мимо мостовика и ушла, не прощаясь. Дверь закрылась, и Долинар снова остался в одиночестве. Он тяжело вздохнул и прошел к креслу у камина, где устроился поразмышлять. Князь проснулся, когда огонь в камине уже погас. Вот буря! Теперь он засыпает посреди дня. Ночью слишком много времени уходит на то, чтобы крутиться и вертеться. И голова его полна забот и тревог о вещах, которые не должны его касаться. Куда ушли простые времена? Рука на мече, незыблемая вера в то, что Гавилар разберется со всеми трудностями. Долинар встал, потянулся. Нужно еще раз проверить порядок оглашения королевской воли, потом разобраться с новыми гвардейцами. Он застыл. На стене комнаты виднелась сеть глубоких белых царапин, которые складывались в глифы. Их там раньше не было. 62 дня, прочитал Долинар. Смерть последует. Вскоре Долинар стоял, выпрямившись и сцепив руки за спиной, и слушал, как Навани совещается с Рушу, одной из холлинских ученых. Неподалеку от него Долин изучал кусок белого камня, найденного на полу. Вероятно, камень выломили из орнамента, обрамлявшего окно, а потом использовали, чтобы написать глифы. «Спину прямо, голову выше», – приказал себе Долинар. «Даже если тебе хочется взять и рухнуть в то кресло». Вождю такое непозволительно. У вождя все под контролем. И неважно, если на самом деле он ощущает, что не контролирует ничего. Особенно, если так. «Ах!» – воскликнула Рушу. Юная ревнительница с длинными ресницами и губками-бантиком. «Только гляньте на эти неуклюжие линии. Симметрия ошибочна. Тот, кто это сделал, неопытен в рисовании глифов. Еще чуть-чуть, и смерть была бы неправильной. Она слишком похожа на сломанный. И смысл расплывчатый. Смерть последует... Или следуй за смертью. Или 62 дня смерти и так далее. Глифы не точны». «Рушу, просто скопируй это», – велела Навани. «И ни с кем не обсуждай того, что видела». «Даже с вами?» – отрешенно поинтересовалась Рушу, не переставая писать. Вздохнув, Навани подошла к Долинару и Адалину. «Девочка и впрямь хороша в своем деле», – негромко проговорила она. «Но временами делается немного забывчатой. В любом случае, она разбирается в письме лучше всех остальных. Это одна из многих областей, которые ее интересуют». Долинар кивнул, сдерживая свои страхи. «Зачем кому-то могло понадобиться такое?» – спросил Адалин, отшвыривая камень. «Это что, скрытая угроза?» «Нет», – бросил Долинар. Навани посмотрела ему в глаза. «Рушу», – приказала она. «Оставь нас на минутку». Женщина поначалу не ответила, но быстро удалилась. Когда она открыла дверь, снаружи показались члены четвертого моста во главе с мрачным капитаном Каладином. Он сопроводил Навани домой, потом вернулся и обнаружил это, после чего немедленно послал людей проверить, что с Навани, и привести ее назад. Он явно считал своим личным упущением то, что кто-то пробрался в комнату Долинара, пока великий князь спал. Холин взмахом руки велел капитану войти. Каладин тотчас же подчинился. Долинар понадеялся, что бывший мостовик не заметил, как Адалин стиснул зубы при виде его. Князь сражался со сколочником Паршенди, когда Каладин и Адалин столкнулись на поле боя, но ему рассказали об их перепалке. Его сыну точно не понравилось известие о том, что этот темноглазый мостовик был поставлен во главе кобальтовой гвардии. «Сэр», – заговорил Каладин, приблизившись, – «мне стыдно. Неделю на посту и уже подвел вас». «Ты подчинился приказу, капитан», — сказал Долинар. «Мне было приказано беречь вас, сэр», — возразил Каладин звенящим от ярости голосом. «Я должен был выставить часовых у каждой двери в ваших покоях, а не только у входа в них». «Капитан, в будущем мы будем внимательнее», — ответил Долинар. «Твой предшественник всегда выставлял часовых так же, как и ты, и раньше этого было достаточно». «Сэр, то были другие времена», – пробурчал Каладин, окидывая комнату взглядом прищуренных глаз. Он пригляделся к окну, слишком маленькому, чтобы кто-то мог забраться внутрь. «И я по-прежнему не понимаю, как злоумышленник мог оказаться в комнате. Стражи ничего не слышали». Долинар изучающе взглянул на молодого солдата с покрытым шрамами мрачным лицом. «Почему?» – подумал великий князь. Я так доверяю этому человеку. Он понимал, что оснований для этого нет, но за многие годы научился доверять своему чутью. Как солдат и как генерал. Что-то внутри его требовало довериться Каладину, и он подчинился этому требованию. «Пустяк!» – отмахнулся Долинар. Каладин бросил на него резкий взгляд. «Не слишком беспокойся из-за того, что кто-то сумел сюда пробраться, чтобы оставить каракули на стене», – продолжил Долинар. «Просто в будущем будь осторожнее. Свободен». Он кивнул Каладину, который с неохотой удалился и закрыл за собой дверь. Подошел Адалин. Юноша с копной непокорных волос был таким же высоким, как и Долинар. Иногда великий князь об этом забывал. Казалось, совсем недавно Адалин был бойким мальчишкой с деревянным мечом. «Ты сказал, что проснулся и увидел это», – проговорила Навани. «И что не видел и не слышал, как кто-то рисовал на твоей стене». Долинар кивнул. «Почему же?» – продолжила она. «У меня вдруг возникло отчетливое ощущение, что ты знаешь, откуда взялась эта надпись». «Я точно не знаю, кто ее оставил, но знаю, что она означает». «И что же?» – требовательно спросила Навани. «Что у нас осталось очень мало времени. Разошли приказ, потом отправляйся к великим князьям и устрой собрание. Они захотят поговорить со мной». «Грядет буря-бурь». 62 дня – слишком мало времени, но похоже, это все, что у него есть.